часть которой он готов теперь передать Сергею, и только испытывает его, окажется ли тот достойным разделить с ним эту тяжесть. И всем своим существом Сергей стремился стать в один боевой строй с этим человеком, в которого он сейчас верил так же беззаветно, как в тех людей на фронте, которые посылали его в бой. Сергей чувствовал, как охватывает его знакомое, хотя и полузабытое чувство предстоящей схватки, волнующее и тревожное чувство, когда дрожит каждый нерв, и тело наливается нетерпеливой и дерзкой силой. И он понял, что никогда не захочет уже расстаться с этим чувством. «Вы должны сделать очень серьезный шаг, товарищ Коршунов», — продолжал Волохов. «Он изменит всю вашу жизнь, наполнит ее необычайными делами, тревогами и опасностями. Поэтому мы не требуем от вас сейчас же ответа. Подумайте». «Нет, товарищ Волохов», — порывисто воскликнул Сергей, — «я уже решил. Ведь меня же партия посылает, и кроме того, такая работа по мне, и я не хочу другой». «Ну что же, быть посему», — согласился Волохов и, обращаясь к Павлову, спросил. «Как, принимаете к себе этого молодца?» «Принимаем», — улыбнулся Павлов. Волохов встал, вышел из-за стола и, крепко пожав руку Сергея, тепло сказал: «В добрый путь, Коршунов! Желаю больших удач!» «Служу Советскому Союзу!» — серьезно ответил Сергей. «Солдат!» — любовно произнес Волохов, обняв Сергея за плечи. «И смена наша!» Сергей возвращался домой возбужденный. «Завтра он должен явиться в отдел кадров управления милиции, послезавтра медкомиссия, потом, как сказал Павлов, пройдут еще недели две, нужные для оформления, и после этого он сможет приступить к работе». Дверь отперла Мария Игнатьевна. «Все решилось, мама», — весело сказал ей Сергей. «Меня направили на такую работу, о которой я и не мечтал. Да и ты тоже». «Батюшки, куда же это?» «В милицию, мама, в уголовный розыск». «Что ты говоришь?» — всплеснула руками Мария Игнатьевна. «И ты согласился?» «Конечно», — рассмеялся Сергей, проходя в комнату. «Жуликов ловить, нашел себе работу», — укоризненно качала головой Мария Игнатьевна, вынимая из буфета посуду, но вдруг замерла, держа тарелки в руках, и испуганно взглянула на сына. «Сереженька, так это, наверное, очень опасно. Ведь жулики эти проклятые и убить могут, с ними только свяжись». Сергей в ответ усмехнулся. «Не таких гадов на фронте бил, мама, и ничего, цело невредим». «Ну а что Лена скажет? Не думал?» «Нет, не думал», — сделанным равнодушием ответил Сергей, усаживаясь к своему столу и беря в руки книгу. Но читать Сергей не мог. Мысли разбегались, и своя собственная судьба застилала перед ним судьбы героев книги. Однако представить себе свою будущую работу Сергей не мог. Что ждет его? Что за люди там? Он никогда не сталкивался с ними, ничего о них не слыхал. Сергей подумал о Лене, и сердце его забилось тяжело и тревожно. Как она воспримет эту перемену в его судьбе? Поймет ли, что двигало Сергеем? А это значит, поймет ли она его самого и любит ли его? Он поспешно захлопнул книгу, встал и прошелся по комнате, потом подошел к окну. Он вспомнил свой разговор с Волоховым и снова ощутил уверенность в правильности своего решения и смутную гордость за свою новую профессию. В передней раздался звонок. Пришел Павел Афанасьевич. Сергей услышал его тихий разговор с матерью в передней. «Сережа-то наш, знаешь, в милицию на работу поступил», — огорченно сообщила Мария Игнатьевна. «В милицию? Как так?» Сергей отбросил книгу и выбежал в переднюю. Павел Афанасьевич стоял в расстегнутой шубе, держа в одной руке портфель, в другой — шапку. Венчик волос вокруг лысины растрепался, очки запотели, на усах таяли снежинки. Сергей посмотрел на отца и весело рассмеялся. Позвольте представиться, знаменитый сыщик Коршунов-младший.